Первое. Майор Антонов медленно шел вдоль строя солдат, только что прибывших на заставу, и, вглядываясь в их лица, думал: воробушки, совсем еще воробушки, не вставшие на крыло. Молодые пограничники, точно угадывая его мысли, волнуясь и краснея, неестественно громко докладывали: рядовой Еременко, рядовой Багреддинов, рядовой Кириллов. Еременко был розовощекий, с веснушками на переносице, со светлым пушком волос на верхней губе. Багреддинов — скуластый, чернобровый. Кириллов — приземистый крепыш со строгим режущим взглядом. Внешне все вроде бы разные, а, приглядишься, чем-то похожи друг на друга. Застенчивые, в необтертых еще и будто с чужого плеча гимнастерках, с чрезмерно туго затянутыми поясными ремнями. Много раз встречал начальник заставы новое пополнение. Он знал, что месяцев через 5-6 солдаты обвыкнутся, кожа на лицах опалится зноем, продубится стужей, но, тем не менее, всякий раз смотрел на них с удивлением. Ему казалось, что он никогда сам не был неуклюжим новобранцем. «Рядовой Рублев». Солдат назвал свою фамилию не так громко, как все. Высокий, худой, он стоял, сутулившись, расслабив руки. Тонкие розовые губы скривились в усмешке, а в сизых глазах — оттенок легкой иронии. Майор Антонов внимательно посмотрел на молодого солдата, и не только потому, что держал себя Рублев расслабленно. Знакомым ему показались сизые глаза, бледное, с подсинью под глазами, худое, словно испитое лицо, тонкий нос и протяжная, с нажимом на «Р» речь. Антонов, напрягши память, вспомнил, где встречал этого парня. Вообще-то, на свою память он не жаловался. «На гитаре играете?» «Да», — изумленно уставился на майора Рублев. «Михаилом звать?» «Да». Теперь Антонов окончательно убедился, что именно его, Рублева, видел весной он в Москве. Проездом он был в столице и каждый вечер ходил в какой-нибудь театр. В тот вечер, посмотрев в большом «Лебединое озеро» и посидев у фонтана, пошел пешком до Пушкинской площади. Полюбовавшись памятником поэту, сел в троллейбус. В поздний час его салон был почти пуст. Лишь на задней площадке сгруппировались парни с девчачьими прическами и девчата, подстриженные под мальчиков, в джинсах, старательно вытравленных в хлорке и оттого похожих на вылинявшие дерюги. Они пели какую-то песенку, выкрикивая отдельные слова и подвывая. Аккомпанировал на гитаре высокий, сутулый парень, небрежно, будто нехотя, ударяя пальцами по струнам. «Ребята!» — воскликнула смазливая девушка, и песня смолкла. «Споем!» — пискнула ее подружка. «Давай, Мишель, на нейтральный!» Рублев, а именно он играл на гитаре, ударил пятерней по струнам уже не так лениво. Парни и девки, подрыгивая ногами и покачивая бедрами, запели еще визгливей. Антонов поначалу слушал песню с интересом, но при новом куплете насторожился и нахмурился. Сочинитель, придумавший слова песни, совершенно не представлял, что такое граница. Вспомнив ту давнюю сцену, Антонов хотел напомнить о ней Михаилу Рублеву и сказать, что теперь тот на собственном опыте по-настоящему узнает границу с ее тяжелыми и тревожными буднями, но сдержался. Вряд ли сейчас поймет его солдат. «Напомню позже, когда гимнастерка пропитается солью», — решил он и шагнул к следующему новобранцу. Рублев недоуменно пожал плечами. О встрече с майором в троллейбусе он забыл уже на следующий день в кутерьме новых развлечений, поэтому поразился, откуда начальнику заставы известно его имя и увлечение гитарой. Ведь он разбил ее на вокзале, когда уезжал с командой новобранцев в армию, стукнул об угол вагона, обломки спихнул ногой на рельсы. На учебном ни разу не взял гитару в руки, хотя она имелась в ленинской комнате. Антонов, закончив тем временем первое знакомство с пополнением, встал перед строем. Еще раз окинув воробушек изучающим взглядом, негромко заговорил: «Вы влились в дружную заставскую семью. Мы с радостью принимаем новое пополнение. Будем учить вас на практике, пограничной службе и солдатским наукам. Комсомольцы заставы для вашей встречи повесили над дверью плакат. Добро пожаловать. Я приказал его снять. Не гостей мы встречаем, но хозяев. На 2 года застава ваш дом, И не только сама застава, но и весь участок, который мы охраняем, теперь и на вашей боевой ответственности. А теперь обед». Антонов повернулся к старшине заставы. «Командуй, Владимир Макарович». Старшина Голубев подсунул под ремень большие пальцы рук, расправил гимнастерку, хотя она и без того гладко облегала начавший полнеть живот, с легкой хрипотцой в голосе произнес: «Солдат сам себя обслуживает, поэтому запомните, твердо запомните, наша столовая, который год держит первое место в отряде. А почему? В ней всеми нами поддерживается порядок». «Потряс рекламка!» — с насмешливой ухмылкой пробурчал Рублев. Голубев резко одернул гимнастерку и также резко прикрикнул: «Разговорчики в строю!» Запоминающе смерил взглядом Рублева и скомандовал солдатам строем идти в столовую. Там старички, пограничники второго года службы, и жена начальника заставы Тамара Васильевна накрыли столы. Тамара Васильевна в лучшем своем платье, голубом с крупными зелеными цветами, поверх которого был надет белоснежный фартучек, отороченный кружевами, с разразовевшимся лицом и от кухонного жара, и от волнения, приветствовал молодых солдат, радушно улыбаясь. «Здравствуйте, ребята! Рассаживайтесь! Проголодались, должно быть, с дороги!» «Здравствуйте!» — нестройно отвечали парни. Рублев же картинно развел руками, будто от избытка восторженных чувств, затем поклонился Тамаре Васильевне. «Потрясно, мадам! Я в нокауте!» — с явной иронией восклицал он. «Почти метрополь! И даже нежные женские руки подадут солдатский борщ. Я бы назвал эту столовку лучшей в Союзе». Рублев сел за ближайший стол, небрежно, как ресторанный завсегдатай, смял салфетку, подвинул к себе вазу с цветами. «Аромат полей! В славянском!» Тамара Васильевна удивленно посмотрела на Рублева, пожала плечами в недоумении, хотела что-то сказать, но ее опередил ефрейтор Павел Большаков. Он положил ему руку на плечо, твердо сдавив. Сказал со спокойной уверенностью в правоте своих действий: «Руки не помыл. На кухне умывальник». Рублев недовольно дернулся, но ефрейтор Башаков еще крепче сдавил ему плечо. Рублев поднял голову, увидел строгое лицо, ежик светлых волос, и, неторопливо смерив взглядом ефрейтора с головы до ног, определил мысленно: «Все при нем. В меру высок, в меру развит. Интеллигентом смотрится». И, ухмыльнувшись, протянул развязно: «Они у меня чистые, я их в казарме тщательно...» «Не очень тщательно. Грязь на руках. Пройди на кухню, отмой». Башаков, не сознавая этого, повторял поступок своего первого наставника. После ПТУ отец, главный инженер завода, настоятельно посоветовал начать трудовую биографию у станка. Башаков пришел в молодежную бригаду, наставником которой был пожилой рабочий, щедрой души человек, все звали его Фадеичем. Не успел еще Павел ознакомиться по-настоящему с делом и с ребятами, как Фадеич собрал бригаду и стал советоваться. Тут на Медне мать-наседка одна прибегала, кудахчет: «Сладу с сыном нету никакого. Возьмите, дескать, на воспитание. Одна, мол, муж на фронте погиб. Ну что, возьмем? Я-то думку держу, взять следует». Кто же станет возражать наставнику? Ему видней. А встретить парня по-хорошему ребята пообещали. Так и сделали. Станок, на котором ему предстояло работать, вычистили до блеска, инструменты разложили. Обо всем, в общем, позаботились. А парень с ухмылкой так: «Ажурчик? Вот спасибочки. Вот бы еще кто кнопочку нажал, чтобы это чудо современной техники закрутилось». Подошел к нему Фадеич, пятерней своей жилистой взял его за плечо. «Как тряхнет, я тебе, сукин сын, поразглагольствую. Хошь, чтоб люди уважали, засучай рукава, ну?» Включил, конечно, станок сам, но явно не с энтузиазмом. В общем, волынил поначалу, да и ршился, но ребята дружно на него влияли. А Фадеич то отчитает, то душевно с ним поговорит. Взял, в конце концов, в толк, где верный путь по жизни. «Спасибо», — потом говорил. Башаков еще крепче сдавил плечо Рублева. «Ну?» Рублев нехотя встал и пошагал за ефрейтором на кухню. И только вошли в нее, Башаков остановился. «Давай знакомиться. Павел Башаков, секретарь комсомольской организации. Посещал и метрополь, и славянский базар. Тихо, чтобы не слышно было в столовой», — заговорил Павел. А позвал я тебя сюда не руки мыть, а мозги просветить. Запомни, нежные женские руки у жены нашего начальника, звать ее Тамара Васильевна. Если хотя бы одну пошлость в ее адрес скажешь, солдаты не поймут и не простят тебя. Я все, если понял, иди обедай». А Тамара Васильевна, подавая молодым пограничникам уху с крупными кусками маринки, спрашивала о доме, о родителях, о невестах, интересовалась, какой самый любимый писатель, какая самая любимая книга. Вопросы эти она задавала по-матерински ласково, и солдатики сразу же проникались к ней уважением, отвечали охотно. «А как тебя звать?» — спросила она Рублева, когда поставила перед ним тарелку сухой. «Маман Мишенькой звала. Подружки мои Мишелем. Миша лучше, по-русски. А родители?» «Предки во здравии, пределе», — не дослушав вопросов, заговорил Рублев. «А книги? Вы, конечно же, помните рекомендации Фамусова?» «Плохо, Миша, что не читаешь. Плохо». Рублев хотел что-то ответить, но, покосившись на ефрейтора Башакова, разговаривавшего у соседнего стола с Кирилловым, промолчал.